и надпись с экрана исчезла. Консоль щелкнула, как чудовищный краб, и неожиданно появилась надпись: «Вторичная программа очистки Каменикото установлена в октябре 1969-го в Лас-Пальмасе Хидеки Каменикото, доктором наук, Токийский университет». Маленький японец не устоял перед честолюбивым желанием утвердить свое авторство. Трейси и Джонни подались к экрану, зачарованно глядя на начавшие поступать сообщения. Сначала появилось количество часов работы и вес обработанного за это время гравия, затем вес обогащенного гравия, поступившего из циклона, и, наконец, вес и размеры всех алмазов, полученных из моря. На почетном месте помещался большой голубой, и Трейси молча показала пальцем на число 320. Джонни угрюмо кивнул. Компьютер закончил тем, что указал общий вес добычи в каратах, и Джонни впервые за все время заговорил. «Это правда?» — сказал он негромко. «Кажется невероятным, но это так». Щелканье и шум компьютера стихли, экран опустел. Джонни распрямился. «Где они это спрятали?» — спросил он себя, быстро оглядывая линию обработки. Встал со стула и сквозь свинцовое стекло заглянул в рентгеновскую камеру. «Должно быть, по эту сторону от циклона и печи», — он размышлял вслух. «Между печью и рентгеновским аппаратом». И тут в его памяти всплыло то усовершенствование в расположении, о котором он собирался спросить, но забыл. Смотровой люк в конвейерном туннеле. Он ударил кулаком по ладони. Они передвинули смотровой люк. Вот оно. Эта штука в конвейерном туннеле. И он торопливо принялся отпирать дверь центра управления. Серджио Капоретти расхаживал по мостику, как пойманный медведь, так яростно затягиваясь сигарой, что с ее кончика сыпались искры. Ветер дико завывал вокруг рубки, волны катились на север. Неожиданно он принял решение и повернулся к рулевому. «Следи за этими проклятыми скалами! Хорошенько следи!» Рулевой кивнул, и Серджио через рубку затопал в свою каюту. Закрыл за собой дверь и подошел к столу. Порывшись в кармане, достал ключ и отпер ящик. Под коробкой сигар лежал холщовый мешочек. Серджио задумчиво взвесил его в руке. Я смотрел каюту в поисках более надежного тайника. Сквозь ткань прощупывалась неправильная форма камней. «Этот Джонни умный ублюдок», — пробормотал Серджио. «Надо бы спрятать получше». Наконец сделал выбор. «Лучше всего там, где я смогу постоянно присматривать». Он расстегнул куртку и спрятал мешочек во внутренний карман. Застегнул куртку и похлопал по выпуклости в области сердца. «Отлично!» — сказал он. «Хорошо!» Он встал и заторопился назад. Капитан запер каюту и направился на мостик. Остановился посреди рубки, повернув голову в сторону монитора. Горела красная лампа, начало новой процедуры. Серджио боязливо подошел к экрану и склонился к нему. Одного взгляда было достаточно, и он бросился из рубки, и тут увидел разрез в карте. «Мать Мария!» Он отогнул края и пошарил за ними, отступил от стола и ударил себя в грудь. «Дурак!» — сказал он. «Идиот!»